Иван Ефремов. «Час быка». Научно-фантастический роман. Собрание сочинений в 5 томах. Том 5, книга 2. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Действие научно-фантастического романа развертывается на отдаленной от Земли планете Торманс, где господствуют угнетение и тирания олигархического строя. От автора посвящается Татьяне Ивановне Ефремовой. Третье произведение о далеком будущем после «Туманности Андромеды» и «Сердца змеи» явилось неожиданностью для меня самого. Я собрался писать историческую повесть и популярную книгу по палеонтологии, однако пришлось более 3 лет посвятить научно-фантастическому роману, который, хотя и не стал непосредственным продолжением моих 2 первых вещей, но также говорит о путях развития грядущего коммунистического общества. «Час быка» возник как ответ на распространившиеся в нашей научной фантастике, не говоря уже о зарубежной, тенденции рассматривать будущее в мрачных красках грядущих катастроф, неудач и неожиданностей, преимущественно неприятных. Подобные произведения, получившие название романов предупреждений или антиутопий, были бы даже необходимы, если бы наряду с картинами бедствий показывали, как их избежать, или уж, по крайней мере, как выйти из грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества. Другим полюсом антиутопии можно считать немалое число научно-фантастических произведений, от мелких рассказов до крупных романов, где счастливое коммунистическое будущее достигнуто как бы само собой, и люди эпохи всепланетного коммунизма страдают едва ли не худшими недостатками, чем мы, их несовершенные предки. Эти неуравновешенные, невежливые, болтливые и плоско-ироничные герои будущего, больше похожи на недоучившихся и скверно воспитанных бездельников современности. Оба полюса представлений о грядущем смыкаются в единстве игнорирования марксистско-диалектического рассмотрения исторических процессов и неверия в человека. Своим романом мне хотелось возразить таким произведением и тем самым последовать 3 важнейшим утверждениям Ленина, которые удивительным образом упускались из виду создателями моделей будущего общества на Земле. Невообразимая сложность мира и материи, которую мы только начинаем постигать во второй половине XX века и о которой он предупреждал 3/4 столетия назад, – потребует исполинской работы для существенных шагов в познании. Переход к бесклассовому коммунистическому обществу и полное осуществление мечты основоположников марксизма о прыжке из царства необходимости в царство свободы непросты и потребует от людей высочайшей дисциплинированности и сознательной ответственности за каждое действие. И, наконец, сейчас как никогда более уместно вспомнить рекомендацию Ленина, данную писателю-фантасту Богданову, показать разграбление естественных ресурсов и природы нашей планеты капиталистическим хозяйствованием. В «Часе быка» я представил планету, на которую переселилась группа землян. Они повторяют пионерское завоевание Запада Америки, но на гораздо более высокой технической основе. Неимоверно ускоренный рост населения и капиталистическое хозяйствование привели к истощению планеты и массовой смертности от голода и болезней. Государственный строй на ограбленной планете, естественно, должен быть олигархическим. Чтобы построить модель подобного государства, я продолжил в будущее те тенденции гангстерского фашистствующего монополизма, какие зарождаются сейчас в Америке и некоторых других странах, пытающихся сохранить «свободу» в кавычках частного предпринимательства на густой националистической основе. Понятно, что не наука и техника отдаленного будущего или странные цивилизации безмерно далеких миров сделались целью моего романа. Люди будущей Земли, выращенные многовековым существованием высшей коммунистической формы общества, контраст между ними и такими же землянами, но сформировавшимися в угнетении и тирании олигархического строя иной планеты, вот главная цель и содержание книги. Если удалось это хоть в какой-то мере показать и тем помочь строителям будущего, нашей молодежи, идти дальше к всестороннему совершенству людей коммунистического завтра, духовной высоте человечества, тогда моя работа проделана не напрасно. Август 1968 года. Главные действующие лица. Экипаж звездолета «Темное пламя». Начальница экспедиции историк Фай Родис. Командир звездолета, инженер аннигиляционных установок Гриф Рифт. Астронавигатор 1 Вир Норин. Астронавигатор 2 Мента Кор. Инженер-пилот Див Симбел. Инженер броневой защиты Ген Атал. Инженер биологической защиты Нея Холли. Инженер вычислительных установок Соль Сайн. Инженер связи и съемок Олла Дес. Врач звездного флота Эвиза Танет. Биолог Тивиса Хенако. Социолог-лингвист Чеди Даан. Астрофизик и планетолог Тор Лик. Персонажи планеты Торманс. Председатель Совета Четырех, владыка планеты, Чойо Чагас. Его заместители Ген Ши, Зет Уг, Ка Луф. Жена Чойо Чагаса Янтре Яхах. Любовница Чагаса Эр Вобия. Инженер информации Хантеэлло Толло Фраэль Таэль. Начальник лиловых Ян Гао Юар Янгар. Девушка Торманса Сю Ан Те Сю Те. Предводитель Гжи Гзер Буям. Дипхи Юй Чхоу. Земля рождена в час быка, иначе демона, 2 часа ночи. Старый китайско-русский словарь епископа Иннокентия. Пекин, 1909 год. Пролог. В школе третьего цикла начался последний год обучения. В конце его ученики под руководством уже избранных менторов должны были приступить к исполнению подвигов Геркулеса. Готовя себя к самостоятельным действиям, девушки и юноши с особым интересом проходили обзор истории человечества Земли. Самым важным считалось изучение идейных ошибок и неверного направления социальной организации на тех ступенях развития общества, когда наука дала возможность управлять судьбой народов и стран сперва лишь в малой степени, а затем полностью. История людей Земли сравнивалась со множеством других цивилизаций на далеких мирах Великого Кольца. Голубые рамы с аплесцирующими стеклами вверху были открыты. За ними чуть слышался плеск волн и шелест ветра в листве. Вечная музыка природы, настраивающая на спокойное размышление. Тишина в классе. Задумчивые ясные глаза. Учитель только что закончил свою лекцию.